Глава третья, в которой нас опережают, и я натягиваю тетиву. У поворота на Киреевку я сбавил ход и, съехав на обочину, остановился. Через минуту, беззвучно вынырнув из придорожного орешника, к фургону подскочил КВАЗ и, не спрашивая разрешения, распахнув дверь, ловко запрыгнула на соседнее кресло. «Чё так долго-то?» Вместо приветствия зло прошипела Белка. Сразу из дома ртути сбежать не вышло. «Не вышло у него. А мне пришлось всю ночь здесь куковать, тебя дожидаючись. Хорошо шалаш грамотный мастерить умею, а то покалело тут от холода». «Ну, не мог я к тебе сразу сорваться. Нужно было усыпить бдительность ртути и скальпеля. Ты ведь не хочешь, чтобы эти славные парни своих шакалов по нашему следу пустили?» «Я жрать хочу и выпить чего-нибудь согревающего». «Да без проблем. Сейчас только в лесок заедем, чтобы с дороги не отсвечивать, и перекусим». Вырулив на грунтовку Киреевки и чуть проехав по ней, я свернул на показанную слезой укромную полянку за кустарником и заглушил мотор. «Вот здесь нам никто не помешает. Ну, чё расселась? Давай в салон перебирайся. Все припасы там». Следом за Белкой я тоже перелез из тесной кабины в просторный кузов фургона и, порывшись в сваленных там грудой на полу рюкзаках, организовал нам по две банки тушенки на брата. Еще вскрыл трофейную пачку с галетами. И на запивку каждому по пиву и фляжке с живцом. Поначалу мы просто ели, наперегонки наворачивая говядину с галетами и запивая съеденное живцом. Когда с нехитрой снедью было покончено, вскрыли по пиву и, уже неспешно прихлебывая нефильтрованное, возобновили разговор. «Приглашение в отряд мне кинь, а то после твоего коварного убийства система игнорит мои потуги снова заманить тебя в отряд». «Уже!» У меня перед глазами загорелся системный запрос. «Внимание! Игрок Белка предлагает вам вступить в ее отряд. Принять предложение? Да? Нет?» Разумеется, я мысленно надавил «да». И в отрядном чате у меня вновь загорелась аватарка КВАЗа. «Чё, удалось у Мура финфу надыбать?» «Обижаешь». «Ну и?» «Чё, ну и?» «Рихтовщик, не беси!» Гвоздь поклялся, что ботов он привез в стаб из большого города. «Ну, где мы с тобой?» «Да поняла я. Дальше». Боты там развернули что-то типа временной базы и похищенную из стаба Мараджеллу с 99% вероятностью они доставили туда. «А где конкретно эта временная база? Город-то огромный!» «Удалось только узнать, что под базу боты приспособили какой-то местный институт». «Фигня это, а не информация. Какой институт? В каком районе?» «Ну, извини, на самой базе гвоздь не был. С ботами он встретился в условленном месте, на городской окраине, где тварей поменьше и относительно спокойно. С расспросами к своим хозяевам Мур не лез. Об институте узнал, подслушав разговор одного с кем-то по рации. Короче, другой инфы у нас один фиг нет, и придется работать с тем, что есть». «Легко сказать», — хмыкнула Белка. «Это ж грёбаный мегаполис. Там больше миллиона людей проживало. И институтов разных, как собак. Учитывая концентрацию тварей на улицах, нам, что все их обойти, боюсь, оставшегося до перезагрузки месяца не хватит». «Да какой месяц? У нас на все про все 3 дня максимум». «Тогда придется на тачке рисковать». «Чтобы боты нас мигом срисовали? И думать забудь. Фургон мы бросим в пригороде, а в город двинем налегке». «Вслепую? Не зная точного адреса?» «Белка, Это ж твой город. Кому, как не тебе, знать, какие из тамошних институтов лучше других подходят для захвата ботами?» «Да с их возможностями любой подходит». «Млять!» «Рихтовщик, а ты помнишь лесовиков, что нас перед стаей тварей заводными зайцами выставили?» Неожиданно сменила тему Кваз. «Ты выбрала не лучшее время для ностальгии по былым денечкам», — фыркнул я. «Да не, я как раз-таки по делу. Эти двое постоянно отираются на городской окраине. Наверняка они и логово бота в городе уже вычислили. Думаю, не лишним будет наведаться в гости к лесовикам и хорошенько их расспросить». «То есть институт с ботами в городе быстро отыскать нереально, а двух лесовиков практически в бескрайнем лесу, как два пальца об асфальт?» «А с лесовиками не придется ничего искать», — осклабилась Кваз. «Их избушку я уже давно вычислила. Просто их старший хмырь пока что мне не по зубам, вот и не торопилась сводить старые счеты. Но ты уже значительно обошел его в развитии, и на пару мы запросто можем тряхнуть ублюдков». «Ладно, считаю, говорила. Пошли, будешь дорогу показывать». «На тачке мы до них не доберемся. Туда не ехать, а плыть надо». «А, ну да. Мы ж тогда, помнится, от элитников вплавь спасались. Грести пришлось так, что уключены дымились». «В этот раз с веслами надрываться не придется. У меня моторная лодка на берегу припрятана. Она нас мигом на другой берег домчит». «Ну, поехали. Глянем на твою лодку». Направляемый белкой, я через полчаса выкатил фургон на заросший плотным кустарником речной берег. Алюминиевая казанка, накрытая сверху специальной маскировочной сеткой, среди торчащих из воды кустов была совершенно незаметна. Я увидел лодку только когда белка стащила с нее маскировочную сеть. Предусмотрительно снятый мотор, укрытый промасленным брезентом, хранился на дне лодки. Я сунулся было помочь подруге установить его на корму, но Квас, отослав меня собирать рюкзаки, прекрасно справилась с установкой 60-килограммового агрегата в гордом одиночестве. Пока белка возилась с мотором, я не только собрал нам рюкзаки, но и успел зарядить полые сердцевины двух спецстрел кусочками кислотника, убрав их в свободные ячейки инвентаря. Также в две последние пустующие ячейки я спрятал саперную лопатку и фляжку с НЗ-живца. В итоге все имеющиеся на текущий момент 28 дополнительных ячеек снова оказались заполнены. 10 жемчугом, одной белой, одной зеленой, 4 красными и 4 черными, 4 белыми звездами, 2 активаторами сферы неуязвимости, 3 зельями духа, 3 резаками, 2 заряженными стрелами и еще по одной луком, кислотником, фляжкой и саперной лопатой. Один колчан со стрелами я закрепил на поясе, второй сунул в свой рюкзак. Из береговых зарослей донесся рокот заработавшего мотора. Я выбрался из фургона с двумя увесистыми рюкзаками на плечах, захлопнул дверь и накинул поверх тачки маскирующую сетку от лодки. Теперь с дистанции в полсотни метров фургон любому случайному соглядатаю покажется причудливой формой прибрежным холмом. Конечно, вблизи обман тут же раскроется. Но это местечко на речном берегу довольно пустынно, и кроме белки, хранящей в здешних зарослях лодку, сюда, походу, вообще никто ни разу не наведывался. Перебравшись в лодку, я передал спутнице собранный для нее рюкзак и уселся на свободную лавку в центральной части. Белка, ловко орудуя шестом, вывела казанку из зарослей и, усевшись на корме, взялась за возвышающийся над мотором рычаг управления. Сдав немного назад, Квас резко крутанула лодку практически на одном месте и, быстро набирая ход, направила на перерез течению к противоположному берегу. Начало нашего заплыва совпало с окончанием 24-часового ограничительного интервала между приемом жемчуга. А поскольку этого добра в инвентаре у меня скопилось изрядно, я не стал затягивать с употреблением очередного драгоценного кругляша. Мой выбор снова пал на зеленую жемчужину. Любуясь речными красотами, я закинул изумрудный шарик в рот и запил глотком живца. Перед глазами ожидаемо загорелись строки системного запроса. Внимание! Вы приняли зеленую жемчужину. Вам начисляется постоянный бонус в размере 2% к текущему значению показателя. Выберите показатель. Интеллект, атака, защита, ловкость, дух Стикса. Решил на этот раз подтянуть показатель, ответственный за увеличение источника маны, и выбрал дух Стикса. В подтверждение моего решения загорелась новая строка. Внимание! Постоянный бонус к духу Стикса плюс 2% к текущему показателю игрока. Внимание! Зеленая жемчужина открывает скрытую ступень дара Стикса легче пуха. Постоянный бонус за открытие скрытой ступени дара. Дух Стикса плюс 2, ловкость плюс 1 к показателю игрока. Фраза-активатор, запускающая действие скрытой ступени дара, крыло. Описание скрытой ступени дара. У игрока на 10 секунд за спиной отрастают огромные невидимые крылья, на которых без потери веса он может парить в воздухе, как орел. Период действия дара 10 секунд. Откат 35 минут. Расход духа Стикса маны на действие дара 35 единиц шкалы духа Стикса. Для активации скрытой ступени дара Стикса легче пуха необходимо поднять характеристики броня Стикса, гибкость и медитация до 5000 очков. Внимание! Для активации скрытой ступени дара Стикса легче пуха у вас недостаточно очков развития в характеристиках броня Стикса и гибкость. Отчего-то в этот раз мне не было предложено поднять характеристики за счет очков свободного распределения. И я самостоятельно направил мысленный приказ. Хочу использовать очки свободного распределения характеристик для доведения характеристик броня Стикса и гибкость до 5000 очков. Увы, загоревшийся системный ответ поумерил мой пыл. Внимание! Ваш запас очков свободного распределения характеристик на текущий момент составляет 1390 очков. Его недостаточно для доведения характеристик броня Стикса и гибкость до 5000 очков. Вот тяна! А я уже раскатал губу, прикидывая варианты использования новой обилки. Вещица прилетела крайне полезная. С ней у меня, по сути, появлялся свой персональный дельтаплан. Да, промежуток использования скрытой ступени ограничен всего 10 секундами, но в условиях тесной городской застройки 10 секунд контролируемого полета позволяли запросто перемахнуть с крыши одной высотки на другую или, коли припрет, аккуратно по наклонной слететь на землю. Да, такое приземление будет жестче, чем при обычной активации легче пуха. Но мое усиленное прокачкой тела с этим справится. Зато при таком экстремальном способе спуска в конце не возникнет беспомощной неповоротливости из-за возвращения веса в тело по окончании действия дара. Чего уж там. Ежу понятно, что открытая зеленой жемчужиной скрытая ступень дара – обилка отличная, однако временно недоступная. Нужно срочно добывать очки свободного распределения характеристик. Эй, система, ау! Самое время подкинуть мне какое-нибудь дополнительное задание. «Ты что-то сказал?» неожиданно окликнула Белка. Похоже, я так увлекся перевариванием приключившейся неудачи с активацией скрытой ступени, что не заметил, как стал рассуждать вслух. К счастью, из-за шума мотора подружка не разобрала моего бормотания. «Говорю, у меня белые звезды есть и белый горох. Собираюсь употребить. Не желаешь присоединиться?» «С радостью!» — кивнула Кваз. «Только я сейчас пустая. Расплачусь за трофеи позже, лады?» «Без проблем». Я закинул во скрытые банки с пивом по белой звезде, и пока они растворялись, соорудил с помощью бинта, двух ложек и уксуса шипучку из белого гороха. Сперва мы дружно проглотили гороховую кислятину и, запив содержимое ложек живцом, приступили к неспешной дегустации звездного коктейля. Конечно, кайф от пенного напитка слегка портила необходимость фильтровать содержимое банок через приложенный к сливному отверстию кусочек марли, но даже так вышло весьма недурственно. А за испытанный дискомфорт каждому в конце прилетела заслуженная награда. Внимание! Вы употребили белую горошину. Характеристики. Плюс 12 к силе Стикса, плюс 11 к броне Стикса, плюс 10 к медитации, плюс 10 к познанию скрытого. Внимание! Вы употребили белую звезду. Опыт – плюс 302. Шкала удовольствия – плюс 1. Показатель интеллекта – плюс 1. Характеристика знания – плюс 100. Шкала спорового баланса – плюс 2. Показатель атака – плюс 2. Характеристики – плюс 100 к физической силе, плюс 100 к рукопашному бою. Шкала духа Стикса – плюс 2. Показатель духа Стикса – плюс 2. Характеристики – плюс 90 к медитации, плюс 90 к познанию скрытого. Пока читал перечень приваливших за трофеи плюшек, спрятал в три освободившиеся ячейки ценные нити янтаря. И все ячейки инвентаря снова оказались заполненными. Метров за 10 до густых зарослей сухого прибрежного камыша белка выключила мотор. Но под действием набранного ускорения лодка стремительно преодолела оставшиеся метры и с сухим шелестом врезалась в камыш. Еще 20 метров камышовых зарослей плавно осадили разгон ретивой казанки, и носом вылистое береговое дно она вошла мягко, практически без толчка. Сразу за камышами на берегу начинался густой непролазный ельник. Подтверждая мои нехорошие предчувствия, белка объявила: «Все, с вещами на выход. Дальше потопаем пешком». «Ага, по такой чащобе только топать». «Не ворчи, рихтовщик. Отсюда до полянки с жилищем лесовиков всего метров 300. А ельник только у самого берега такой густой. Продираться сквозь бурелом придется первые 10 метров. Дальше выберемся на тропинку и до поляны добежим быстро, обещаю». «А с лодкой чё? Прям тут бросим?» «Нет, блин, на себе попрём. Кому она тут нафиг нужна? На ёлку вон сейчас конец намотаю и никуда не денется». «Ладно, двинули». Мы по очереди выбрались из шаткой казанки на берег. Белка привязала лодку к дереву, и мы ломанулись прорываться сквозь ельник. На штурм чащобы я отправился вторым номером, следуя за опытной спутницей. Но даже двигаясь в прорубленной кинжалами кваза просеки, из-за обилия цепляющихся со всех сторон колючих веток и сучьев, я поначалу чувствовал себя насаженным на булавке жуком. Как и обещала белка, непролазный ельник быстро сменился вполне комфортной для передвижения лесной тропой. И скорость нашего продвижения по лесу сразу заметно возросла. По тропе мы успели отшагать еще несколько сотен метров, когда окружающую тишину вдруг разрезал грохот автоматных очередей. Стреляли где-то впереди, совсем рядом. «Похоже, мы опоздали. раздраженно прорычала остановившаяся белка. «Ну, это мы еще поглядим», — откликнулся я, цепляя тетиву на концы извлеченного из инвентаря лука. «Сколько, говоришь, до поляны-то осталось?» «Примерно 100 метров». «Отлично. Для стрельбы навесиком самое то. Если лесовиков еще не положили, ща мы их спасем».